когда я впервые вызвала тебя. Если мой колледж существует, то там должны быть книги, которые помогут мне во всем разобраться. Если я перенесу тебя туда, то ты встретишь себя, — заметил он. Розалин вздохнула. А твой Один говорил, что может тогда случиться? Нет, но он сказал, что этого ни в коем случае нельзя допускать. Тогда, может быть, ты чуть-чуть продвинешь время вперед и доставишь нас туда через день после того, как я впервые встретилась с тобой. Меня тогда уже не было в колледже, да и тебя тоже. «Конечно», — ответил он. «Разве я не говорил тебе, что это проще простого?» Он, наверное, считает, что она должна помнить каждое его слово о путешествиях во времени. Особенно сейчас, когда у нее от всего этого голова идет кругом. Она уже хотела наброситься на него с упреками, но они уже были там, где их ждало очередное разочарование. Комната была на месте, но это была не ее комната. Она была гораздо меньше по размерам. Вид из окон был тот же, и противоположное здание светилось огнями, несмотря на то, что сегодня был, по всей видимости, субботний вечер. Во всяком случае, она так предполагала. В комнату проникал свет с улицы, и Розалин увидела на стене выключатель. Значит, здесь есть электричество. Она зажгла свет и осмотрелась. Хвала небесам! Плоды научно-технического прогресса были налицо. А то она уже начинала бояться, что в этом сценарии развития земной цивилизации отсутствовала эпоха изобретений. «Отлично! По крайней мере, мне это уже знакомо», — промолвила она с облегчением. «Хоэстерлейский колледж существует. Но он не такой, как прежде», — заметил Торн. «Я вижу», — сказала она, направляясь к столу, надеясь, что это ее собственный стол. «Но, слава богу, это весьма незначительные изменения. Возможно, они вызваны недостатком капиталовложений. Это и привело к сокращению общей площади колледжа и, соответственно, кабинетов». «Розалин, говори так, чтобы я мог тебя понять». Она остановилась на полуслове, услышав напряжение в его голосе. Неужели до него наконец-то дошел весь ужас случившегося? Она обернулась к нему и увидела, что он уставился на пустую стену комнаты, где раньше висели плакаты, изображавшие средневековых воинов. Так вот, что его встревожило. Его слова подтвердили ее догадку. «Теперь мне ясно, что лорд Вильгельм не достиг своей цели», — сказал он. «Я тебе уже давно говорила, что обстоятельства были против него, а ты мне не верил. Но у него же была сильная армия. А войско Гарольда Годвинсона превосходило ее по численности», — напомнила она ему. «Вильгельм сражался за правое дело. Боюсь, его противники с тобой бы не согласились». «Почему это случилось, Розалин?» — недоуменно спросил он. «Ведь ты говорила, что он стал королем». «Да, если бы события развивались как положено, он стал бы королем. Но, по-видимому, все испортило преждевременное нападение на англичан, свидетелем которого мы стали. А поскольку приказ к отплытию был прямым следствием признаний того шпиона, я могу с полным основанием предположить, что здесь